и вновь продолжается бой. Человек, если только он не отбитое животное, всю свою осознанную жизнь пребывает в состоянии развития. Слово «эволюция» здесь неприменимо, мы имеем просто развитие. Новые навыки, новые знания, новые ощущения. Это ведь хорошо? Да, абсолютно так. Вот и я сейчас пребываю в новом для меня состоянии, довольно интересные ощущения. В столь короткий срок, всего 5 минут, столь сильно присытиться гневом и яростью, что эти же эмоции сами себя и уничтожили. Впрочем, желание убивать, пытать, ответить равноценной жестокостью, ну или на худой конец получить честный ответ от тех, кто это сделал, никуда не делось. Что ж, давайте обо всем по порядку. Я вновь Гарри, который Поттер, очнулся при полуночи, еще не проверял, но уверен в этом. Очнулся, только вот не там, где ожидал. Люмос, что мгновенно зажегся над ладонью, позволил полноценно осмотреть помещение. Маленькое, но на тюремные казематы не похоже, да и я даже близко не в оковах или хотя бы не связан. Над головой уходящий под углом потолок, подозрительно похожий на лестницу, чуть ближе к ногам небольшие полки с старыми игрушечными фигурками солдатиков. Стены старые, заметно паутина и пыль, над головой еще одна полка с подозрительно знакомыми очками-велосипедами, теми самыми, у которых ровно посредине есть немного клейкой ленты, чтобы не развалились. Голова мгновенно выдала запрос на проверку тела. Великолепно, просто великолепно находиться в теле задохлика, которому вот так сразу и не скажешь сколько лет, а трюк с копанием в памяти, которое мне досталось в первый раз, почему-то не сработал. Отклик был нулевым. Значит, здесь только я. Чудно. Далее голова попросила выдать фразу, которую я огласил при прошлом перерождении, но не смог. Непонятно откуда появилось жгучее желание достать из пространственного кармана какие-то вещи, не понимаю, но пусть будет так. Несколько секунд концентрации, передо мной материализовались ровно 3 вещи. Телефон, тот самый, добытый в мире зомби-апокалипсиса. Сильно помятая пачка сигарет, при осмотре которой оказалось, что внутри находится всего одна сигарета. Последней вещью был обычный белый конверт, не пустой. Внутри него было нечто похожее на обращение, может быть извинение, а может поздравление. Не знаю, как к этому отнесется другой ты, продолживший старый путь, да и не уверена я, что он сможет догадаться о моем подарке, уже не ему, но вам. Мне не составило труда отделить от вашей души стабильный осколок, изменить ваш ритуал по перемещению в другие миры, оставить парочку подарков напоследок и повысить ваши шансы на счастливую жизнь в 2 раза. По моим расчетам, ты проснешься в теле Гарри Поттера из другой реальности, начавши жизнь заново. Не могу обещать, что местный темный лорд не будет пытаться тебя убить, но у этого вашего Дамблдора ни вторых, ни третьих и так далее шансов не будет. Пришлось также немного подкорректировать твое развитие души. Не думаю, что тебе будет улыбаться провести в образе ребенка несколько тысячелетий. До 20 лет твое тело будет развиваться как и должно, далее уже полностью по воле твоей драконьей сущности. Таким является мой вам подарок. После прочтения этой поздравительной бумаги, параметры ранее указанных гнева и ярости превысили все возможные и невозможные значения. И все. Меня хватило только на вздох, полный разочарования. Появились те самые желания, связанные со скорым возвращением в тот мир, с попыткой вытрясти из правителей Тирна ног хоть немного справедливости. Но, увы, каким бы долголетием я бы ни обладал, я не перестаю быть всего лишь человеком. Да и стоит ли превращать большой кусок своей жизни на воплощение мести, а стоит ли вообще обижаться? Подарок, в понимании Аберона и Титании, их действия нельзя воспринимать иначе, поскольку их мерило ценности отлично от людского. Ах да, как я мог это забыть? Безобидные слова, искренние, но произнесенные с такой неосторожностью. Действительно, я ведь сам этого попросил, пусть и в виде благодарности, которую с меня должны были взыскать за помощь в лечении. Значит, все уплачено. Осматривая своды жилища, которое жилищем-то и назвать нельзя, пытался понять, что мне теперь делать. Попытаться вернуться в другому мне, не вариант, просто потому что Титания позаботилась об этом. Произойдет какой-нибудь сбой с работы портала и далее чего угодно можно ожидать, от лучшего к худшему, а худший, в пределах мультивселенной, страшновато о таком даже думать. А если смогу, то все равно ничего не поменяется, я не какая-то там эмблема или крестраж, вот встречу я другого себя и что дальше, да ничего, он не захочет каким-либо образом сливаться со мной, как и я с ним. Мы идентичны, но мы разные и мы хотим жить. Интересно, а в этой вариации мира присутствует слежка за мной и прочая чушь, связанная с пресловутой защитой матери? Хм, а какая разница, если быть оригинальным поступком я не собираюсь? Да и полноценный опыт пребывания в аналогичном мире у меня уже есть. Огорчает только наличие в живых некоторых личностей, впрочем, при должной подготовке, особых проблем не должно возникнуть с их устранением. А Дамблдор, если Титания не соврала, подстраховки в виде крестражения имеет, может попытаться его душить текстовыми подачками, как это делали в фанфиках, что я читал еще при первой жизни. Ну вы знаете, три письма для важных и не очень людей, и мы имеем уже немного должностей деда, а просто директора, угу, который один хрен имеет беды с башкой, причем серьезные. Ох уж это всеобщее благо, которое никто и никогда так и не увидит, в форме идеи разве что. Ладно, пусть пока что живет, посмотрим по его поведению. Да и спешить не будем, мне ведь теперь незачем разрываться, можно просто развиваться в свое удовольствие. А пока что, неплохо было бы поесть, провести первичную инвентаризацию и узнать, какая сейчас дата. Как хорошо, что я учился использовать заклинания без палочки. Еще меня сейчас спасает в разы больший резерв, нежели у оригинального Поттера до поступления в Хогвартс. Еще бы мой резерв не был большим, это же моя душа, точнее ее часть. Точного значения объема резерва сказать не смогу, но добрая сотня тысяч у меня есть, что не может не радовать. Создаю плетение Элохомора и направляю ее на двери чулана. Несколько щелчков сигнализировали об успешном вскрытии. Шуметь желания не было, так что дверь я открывал осторожно. Открывал, ага. Ну, винить заклинание ни в чем, зато система запирания дверцы огорчила. Заклинание открыло небольшой навесной замок, насколько я понял, но не более, засов то остался на месте и он все еще блокируется висящим на нем замком. Прикольно, замок по сути открыт, но полноценно завершить открытие двери можно только с другой стороны. Ничего страшного, есть у меня еще одна идея. В этот раз я создал плетение заклинания трансформации предмета, приложил ладонь к дверце и активировал плетение. Удивительно, но маны из резерва поглощалось не очень много, наверное, учитывается непосредственный контакт с изменяемым предметом, мана не успевает рассеяться в пространстве. Хм, отличное занятие на будущее, постараюсь довести это до полноценного практического применения. Хотя, чем оно сейчас не практическое применение? Я ведь, как бы, из заключения выбираюсь. Древесину из дверцы втянул внутрь каморки и протянул ее над головой. Теперь можно вылезать. Верну только в пространственный карман телефон и пачку с сигаретой. Письмо тоже туда отправилось, на память. Недолго думая отправился на кухню. Очки оставил на полке, не знаю, что произошло во время вселения моей души в это тело, но зрение определенно поправилось. Это хорошо, не придется тратить время на лишний заход в аптеку. Свет на кухне не включал, продолжал использовать шарик люмоса, быстро нашел настенный календарь, у которого нужно страницы отрывать. 1 июля 1991 года, прикольно, значит скоро начнется эта дегенеративная эпопея с совами и тысячами писем. И вот зачем оно мне, правильно не зачем. Поймаю одну из прилетевших сов, напишу ответ, пускай поднимают свои светлейшие задницы и летят ко мне. А насчет, откуда сиротинушка знает, как ответы строчить, то Петуния все расскажет. Еще бы не рассказала, под империато, если потребуется, то и подтвердила представителю школы. Да, насчет родственников, жили себе, ну и пусть живут себе дальше. Обработаю их ментально и все, в принципе можем прощаться. Холодильник порадовал разнообразием яств, большие бутерброды создавались быстро и также быстро поглощались. Про чашечку кофе я тоже не забыл, только делал я его без помощи техники, только магия. Итак, мы имеем по сути аналогичный мир, значит стартовый капитал в банке должен колебаться в пределах 30-40 тысяч галеонов. Будет больше порадуюсь, меньше заработаю. Об возможностях магических не буду ничего утверждать сразу, нужны накопители и проведение полноценного тестирования пределов тела. Знания, они существенны, более чем существенны, позволит сэкономить время для изучения чего-то нового, а также ускорит этот процесс. Действующие воспоминания о каноне, до поры до времени позволит избегать втягивания меня в процесс предначертанного сражения с Володей. Что еще, сигарета и телефон. Ну, сигарету я приберегу для либо особого и важного случая, либо же для чего-нибудь столь тупого и бессмысленного, что до конца жизни точно не забудешь такого. Телефон же, он пока что просто телефон, запечатанный в коробке. Свою пользу он начнет приносить, когда я вновь начну копировать информацию из выручайки. Значит, просто ожидаем первого письма? Да, ожидаем, но не ожидаем пробуждения дрожайших родственников. Смысл мне тратить нервные клетки на выслушивание криков от Петунии? Пусть и продлятся они от силы пару секунд. Нет, нервы нужно беречь. Всего несколько минут неспешной работы, процентов на 90 просевший резерв, однако много же бесполочковый им переожрет, и семья Дурсли продолжит себе жить, но уже согласно моих установок, вполне безобидных. К тому же, теперь можно будет спокойно отъедаться вплоть до наступления учебного года, это раз. А вот в школе, при жлобстве Дамблдора, буду кушать как получится. Не знаю, может, буду заскакивать на кухню, поджрать и без того ворованный бюджет. Смогу не отвлекаться на ежедневные дела, которыми раньше Поттера нагружали, это два. Даже если кошатница по соседству маляву на меня накатает, ничего это не изменит. Займусь присваиванием себе любимому вещей первой необходимости. Одежды, кофе, сигарет, алкоголя, генераторов постоянного тока, расходных материалов для создания артефактов. Будет немного сложнее сделать все это без мантии, но не невозможно. Империя не подвело, утро началось тихо и мирно. Родственники на меня посматривали, но не более. Никому не хотелось не то что оскорбить, поддеть, ударить, заставить выполнять работу по дому, даже разговаривать не хотели. Вот и славно. Кушать в тишине очень даже приятно. Первоочередно я хотел приобрести себе нормальную одежду. Вернан сразу уехал на работу, что неудивительно. Четверг у нас не выходной, так что, посредством приказа, Петуния потащила меня в ближайший магазин детской одежды. Дадли остался дома, ничего с ним не случился, он получил свой приказ, лежать и притворяться спящим. Делал он это недолго, всего полтора часа, за это время мы успели купить все, что нужно. Заодно прошлись по продуктовым магазинам, где я успел накидать в пространственный карман некоторых вещей. По возвращению домой, нас уже ждала старушка Фик, со всей своей сворой котов, и вот капец как ей важно узнать, куда это меня водили и что за пакеты у нас в руках. Перебьешься, ей достались лишь скупое приветствие от нас, этого достаточно. Еще через час я осматривался в вычищенной от старых игрушек Дадли комнате на втором этаже. Не продолжать же мне добивать оставшиеся 2 месяца в чулане, что я, не человек что ли, да и работать где-то нужно. Работать, громкое заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Так, просто буду изредка использовать некоторые заклинания, тестировать заново возможность превращаться в дракона и переносить на бумагу те знания, которыми я уже обладаю. Не знаю почему, но мне не хочется просто обладать своими знаниями, хранить исключительно в голове, хочется воплотить эту теоретическую часть в реальности. Может, кому достойному дам почитать или продам. Последующие 2 недели я старался из дому не выходить. Кошатница выбешивала своим поведением, откровенно говоря. Ну видно же, что ты слишком рьяно хочешь узнать, что там такого происходит в жизни мистера Поттера, то бишь меня. Однажды она вообще чуть ли не в наглую попыталась в дом влезть. Ей двери открыли, но не приглашали, так она бочком и давай протискиваться внутрь. Петуния ясное дело закатила скандал, поскольку такое поведение неприемлемо, и прямым текстом сказала старушке не приближаться ни к дому, ни к любому проживающему в нем. Единственные 2 раза, когда я покидал дом, были 2 раза по субботам, приказывал этой семейке оформить совместную поездку в музей и зоопарк. Это был лишь повод покинуть Литл Уининг. На самом деле мы ехали в большие магазины, где я под невидимостью и отводом глаз уменьшал металлоконструкции и разномастные заготовки из дерева, пригодится в будущем. Много не брал, этого и не требовалось, учитывая мой опыт строительства в мире феек. В канцелярских отделах набирал тетрадок и буквально несколько ручек, они мне не потребуются в больших количествах, поскольку я в скором времени приобрету себе прыткопишущие перья. Не забывали мы заскакивать и в ломбарды, где под тем же отводом глаз, пока Вернан заливал местному работнику, какую побрякушку он очень хочет найти, осторожно с помощью акция прощупывал места хранения драгоценных камней. 2 раза, оба удачные, пусть там и не было так уж и много камушков. Мне больше сейчас и не нужно. Уже в своей комнате, занимался сплавлением камней и превращением их в накопители. Ритуальные плиты создавал из добытых в строительных магазинах материалов, Сам ритуальный рисунок воплощал все тем же заклинанием трансформации, с той лишь разницей, что постоянно приходилось руку держать на плите. В итоге у меня в руках оказались три небольших пластинки драгоценных камней, каждый накопитель должен был иметь приблизительно 40 тысяч МЕ. В общем, это уже равнялось моему резерву, приблизительно, опять же таки. Данные накопители я пока решил никуда не использовать, зарядил и припрятал до лучших времен. Попутно смог разобраться за драконью составляющую. Никаких изменений она не претерпела, что не могло не радовать. Физически я уже находился на уровне сильного взрослого, энергетически так тем более. Также никуда не подевалась возможность поглощать ману из окружающего пространства, как и ее преобразование из элемента огня. С такими раскладами можно не только жить, но и добавлять приставку красиво. Дичь с совами началась 14 числа, надеюсь, так же быстро и закончится. Письмо получено, с содержанием ознакомился, ответ настрочил на вырванном листке из тетрадки. Поблагодарил за столь великую честь, сказал, что буду ожидать скорейшего прибытия одного из преподавателей, дабы скупиться к школе. Об статуте секретности не беспокоился, а потому, к сове, которая продолжала сидеть на почтовом ящике, спокойно подошел, привязал к лапе письмо и сказал, кому его нужно доставить. Всю документацию, касательно отправки и приема писем по вступлению в Хогвартс, курирует МакГонагл, вот на ее имя и отправил. Дальше уже по обстоятельствам, продолжат закидывать письмами хотя бы следующие два дня, то нужно будет сгонять на Косую Аллею и оттуда отправить письмо в департамент магического правопорядка. А что, много кто так в фанфиках делал и ведь срабатывало, Дамблдор до последнего не хотел, чтобы хоть кто-то лишний пытался влезть в его потрясающий замысел, поэтому действия сов списывали на ошибку и резко отправляли кого-то на встречу с Поттером. Ошибиться было только в радость, совиный террор не имел места быть. Видимо, МакГонагл все же прочитала мою писульку и свернула операцию. Круто, я действительно рад этому, не придется отыгрывать письмо с претензиями в департамент правопорядка. Правда, представителя школы пришлось ждать дольше, чем того хотелось. Хорошо, пусть так, хоть не послали Хагрида в полночь двери в доме выносить. И на том, как говорится, спасибо. В моем же случае, приперлась МакГонагл, ровно в день рождения этого тела, к 9 часам утра. Здравствуйте, я профессор школы чародейства и волшебства Хогвартс, Минерва МакГонагл. Я прибыла сопроводить мистера Поттера на Косую Аллею для приобретения нужных для первокурсника вещей. Могу я с ним поговорить? А, это ей походу слили старую информацию про меня. Ну, это в которой я каноничный Поттер. Ну вы знаете, худощавый милаха-бомж, еды не видавший, в обносках и очках. А тут вон какой красивый я, в нормальной одежде. Худобы нет, очков тоже, шрама почему-то нет. Ха, а как ему быть, если он был привязан к душе оригинального Поттера, точнее крестраж в этом шраме? Я сам по себе, без крестражей и иных дополнений, с еще и более-менее хорошей регенерацией, вот и исчез шрам. Но откуда мне об этом знать, я ведь об магическом мире узнал буквально месяц назад, так ведь? Вы сейчас с ним разговариваете. Подождите несколько секунд, я обуюсь и мы отправимся. Так и сделал, теперь вот стою и жду, пока отвиснет эта вот, дама бальзаковского возраста. А разве ваши родственники не должны знать, куда вы отправляетесь? Они знают, просто не хотят связываться с магией больше положенного. Тетя рассказала мне все, что знала о магическом мире, не так и много, но мне хватило. Так что, не нужно им напоминать о том, чего они знать не хотят. Просто давайте купим все к школе, а потом я тихо сюда вернусь. Ты смотри, как ее корежит. Наверное, любимый Альбус дал прямой приказ накастовать магии всякой при моих родственниках, чтобы те проявили ко мне как можно больше их специфической любви. А что, по-другому я не могу интерпретировать отчаянное желание МакГонагл увидеть внутри дома хоть кого-то из Дурслей. Вот так и живи добрым китайцем, насмотришься-то такое вот безобразие и начнешь вместе создавать мои игры с вайфу всех видов, не забыв при этом добавить возможность донатить. Никого не нужно заставлять отдавать тебе деньги, сами придут и сами все отдадут. Как-то так, да. Дабы убрать фактор генерирования возможного скандала, просто вышел и закрыл за собой дверь. Тетя упомянула какое-то специальное место, где скупляются к школе ученики, мы ведь туда отправимся. Вроде отпустила старушку, мозги в кучу собрала таки. Приготовьтесь, мистер Поттер, мы сейчас аппарируем к дырявому котлу. Через это заведение можно попасть в магическую часть Лондона. Прикольно, Просто сказала, что аппарируем, ухватила меня и переместилась. Довольно бестактно и неуважительно, мне ведь вроде как ничего о таком не известно, поэтому ей, как педагогу со стажем, стоило бы уделить минуту времени на разъяснение и предупредить об последствиях первого перемещения. Ну, раз она этого не сделала, то я, как человек, пребывающий в неведении, просто проигнорирую ту часть, где я должен притворяться, что меня тошнит и тому подобное. Аппарировали и ладно. Довольно неприятная вещь, это ваша аппарация. Немного недовольства все же можно себе позволить. Это только первое время, к этому можно привыкнуть. Прошу, она указала рукой на убитые и зарсанные двери в паб, это дырявый котел, как я уже говорила, через него можно попасть в магическую часть Лондона, а именно Косую аллею. Или МакГонагл, крайне посредственный исполнитель, или Дамблдор криво оформил план моего внедрения в магический мир. Видно же, как опять растерялась старушка. Эх, как там было в каноне, вау, неужели это сам Гарри Поттер? Большая честь встретиться с вами лично, что-то такое. Логично предположить, что образ этого Поттера им был известен, что подозрительно, учитывая каноничный образ жизни парнишки. Мне вот интересно становится, а кем, вот на полном серьезе, кем нужны быть, что получать удовольствие от фактических издевательств над ребенком. Дамблдор по приколу выбрал себе новую любимую куклу и давая ее стравливать со старой, уже не приносящей такой радости куклой, концептуально больной ублюдок, такое и не лечится, скорее всего. Профессор МакГонагл, прошу меня извинить, но мы теряем время, не думаю, что заместителю директора ничем заняться, все же важная должность. О, миссис МакГонагл, сопровождайте маглорожденного за покупками, а ты то куда лезешь, барменишка, трешь свою кружку, так и три ее дальше. Нет, Том, это, профессор МакГонагл, пожалуйста, давайте просто закончим побыстрее с покупками и я вернусь домой. Не хотелось бы выслушивать от родственников очередные выверты о магии, и в этом мире она не более чем на крысу тянет. Попросишь помощи, откажет, ты при смерти, не поверит, обязана будет оказать помощь, да скорее сдаст тебя властям, еще и выставит твои действия как нечто противозаконное. Вот что ты, гнида, творишь сейчас, зарабатываешь на внезапную смерть, пусть так, не мне судить о человеческих предпочтениях и желаниях. Да, конечно, извини, Том, в другой раз поговорим. Хвала магии, что она додумалась не добавить мою фамилию при оглашении согласия, а еще не вошла в свой личный раж бытия безжалостным человеком, то бишь преподавателем в, возможно, худшей школе магии в мире. Следуем правилам, слушаемся старших, превращаем себя в послушных и желательно тупеньких болванчиков. Если бы она сейчас не вспомнила, что является профессурой, то фамилия моя бы точно прозвучала, но пронесло. Вместо этого она старалась выкрутиться из возникшей ситуации, обдумывала своим скудным мозгом, как довести реализацию одной из сцен до конца. Ах да, где же Квирилл, доморощенный наш носитель Володьки? Про него забыли? Впрочем, какая разница, не мне же с ним воевать. Все та же кирпичная стена с функцией интересного открытия, инвалиды с палочками туда-сюда снуют, нарекают на тяжелую долю из-за повышения цен на некоторые ингредиенты, изредка пробегали дети. Излишне косая улица, с такими же зданиями, стоящими впритык друг к другу. И ведь это все здесь не первый год стоит, позорище. Не отвлекаясь на что-либо, проследовал за МакГонагл-банк. Уточнение, касаемо данной структуры и ее сотрудников, я пропустил мимо ушей, ничего нового она мне не поведает, тут уже скорее наоборот. А вот и нужный мне момент. Мистер Поттер, поторопитесь, кроме вашей ячейки, мне нужно посетить еще одну. Стою, пока не будет совершено правильное действие, не вижу смысла потакать желанием старушенцы. Я жду, профессор МакГонагл. Я вас не понимаю, идемте уже. Кажись, у нее терпение начинает заканчиваться, видимо, докрутила себя после запоротой сцены в пабе. Хорошо, я человек простой, могу и без загадок говорить. Я жду, пока вы вернете мне мой ключ от моего хранилища, дабы я смог спокойно распоряжаться своими деньгами. Мистер Поттер, вы еще несовершеннолетние, и столь быстрое обогащение вскружит вам голову. Администрация школы позаботится о том, чтобы вы не потратили денег на бесполезные вещи. Но не волнуйтесь, как только вы станете совершеннолетним, вы незамедлительно получите свой ключ. Вот значит как, я запомню. Вот вам и благодарность, отсыпали избранному безбедной жизни. Обидно, обидно, что придется тратить время на подготовку плана по устранению этой неадекватной. Это ведь нужно будет отвести от себя абсолютно любые подозрения. Справлюсь. Дальнейшие похождения чем-то интересным не отметились. Чуть ли не через плечо стоит и смотрит, не возьму ли я с этой жалкой горки монет больше сотни галлеонов. Наивная дура. Пока одна монета перекочевывает в мою сумку, сразу 10 отправляются в пространственный карман. Гоблины пересчитают, это их работа. Потом было показательное открытие невероятной важности сейфа, а также изъятие из него невероятной важности вещи, которое я благополучно пропустил, поскольку в наглую смотрел в глубины местных пещер, стоя у пропасти, возле вагонетки. Не знаю, огорчилась она по этому поводу или нет, не интересует. Еще 2 часа ушло на приобретение инвентаря школьного и же с ним. Напоследок МакГонагл почему-то оставила покупку палочки и личной животины. О, я даже знаю почему. Это она так финальную подмазу оформить должна. Купить мне подарок. День рождения как-никак. Так что, оставив меня в лавке Оливандера одного, преспокойно свалила покупать мне, скорее всего, сову, здоровенную и белую, подозреваю. Пусть так, зато сэкономлю немного. В самой же лавке не обошлось без придурковатого поведения изготовителя палочек и затягивания процесса подбора, хоть бери и сам себе палочку делай, а вот возьму и сделаю, благо, где искать информацию по этому поводу я знаю где, да и находил уже, просто будучи целым, с ним еще не ознакомился полноценно. Что ж, палочку из астралиста мне по итогу выдали, жаль только она мне очень сильно не подходит, как будто не концентратор в руку взял, а его жалкий огрызок. А ведь до этого сразу 5 палочек с сердцевинами из запчастей драконов мне вполне подходили и тут на тебе. Еще и как-то настроили палочку, чтобы при взятии в руку она потеплела и выдала сноп разноцветных искр. Ну, спасибо за кусок дерева и перышко слишком живучей курицы. Гарри, у тебя сегодня день рождения. Я решила сделать тебе небольшой подарок. Кто бы сомневался, вот она, сова, которая должна быть наречена как Хедвиг. Спасибо, профессор. Осторожно беру клетку с птицей и внимательно ее рассматриваю. Буду звать тебя Белиш. Какое странное имя. Еще бы нет, это теперь не сова, а пирожок с мясом, еда, а не почтальон. Сегодня же вечером отдам команду Петунии, чтобы она мне приготовила из птички вкусный ужин. Съем и не подавлюсь. Возвращение к Дурслям произошло с помощью той же аппарации, собственно говоря. На этом все. Никаких пояснений касаемо прибытия на волшебную платформу от МакГонагл не поступило. Значит, план по приклеиванию неадекватной семейки к несчастному сиротинушке тоже должен быть реализован. Вот так задумаешься невольно и охреневаешь от количества разносортных действий, направленных на то, чтобы по истечению 7 лет ты своей тушкой нарвался на очередную аваду. Спасибо, но обойдусь. Пусть и не вся душа, но некоторая ее часть из старого тела отлететь успела. Так себе опыт. Дурсли меня не ждали, что неудивительно, просто продолжали себе существовать, с поправкой на наличие рядом меня. Выгрузив вещи в комнате, я первым же делом аналогом телекинеза скрутил сове шею на много-много градусов вокруг своей оси, после чего передал тушку Петунии. Они такое есть-есть точно не будут, пребывая в здравом уме и без моего приказа, а я не откажусь. Моральное наслаждение тоже нужно испытывать, иначе зачем тогда вообще жить? Пока птица готовилась, я решил сделать небольшой буклет для первокурсника, основываться он будет на предоставленных заклинаниях, как несложно догадаться за первый курс. Если не заморачиваться с картинками, изображающими движение палочки, а я не буду, то хватит 2 двойных листов, вырванных из тетрадки. Так и сделал. Описал кратко каждое из заклинаний и его реальную пользу, полноценное практическое применение. В конце выделил трансфигурацию, мне плевать, что там за учебная программа, так извращенно над детьми издеваться не нужно. Сами посудите, кастовать можно только на уроках в аудитории, все что за пределами таковой не считается. То есть, кастовать в коридорах нельзя, в гостиных, на улице, да вообще везде запрещают этим заниматься. Это можно объяснить как обеспокоенность администрации школы насчет здоровья учащихся. Хорошо, рад за администрацию. Но может они тогда начнут на уроках практической магии той же трансфигурации учить не как превращать мышь в шкатулку, а нечто более полезное вкладывать в головы наши ясные, нужно будет этот момент проработать, не может же такого быть, что не существует простых трансфигурационных заклинаний с заданной программной работы, которые реально в быту помогут. Лично мне от этого ни холодно, ни жарко. Заклинания трансформации и превращения чего угодно во что угодно позволяют мне банально игнорировать эту проблему. Мне, но не остальным ученикам. Значит, будем искать такие заклинания принципиально и распространять эти знания, дабы МакГонагал перестала херней страдать, пусть хоть перед смертью пользу принесет обществу. Месяц ожидания, многовато, если честно, хоть не бессмысленно провел это время. Постоянные занятия спортом для контроля предельного значения уровня физической силы без применения заклинания усиления. Продолжение отрабатывания заклинаний без палочки, в попытке ухватиться за недостающую деталь. Большое количество практики и тактильное воздействие позволяли сократить потерю маны при касте до приемлемого минимума, но хочется так делать с чем-то дальнобойным и разрушительным. Ради прикола начал разрабатывать новую модель лендспидера с более мощным стержнем двигателем. Разгон до 250 км меня не устраивает, хочу летать на скорости максимально приближенной к звуковой. Ну и как оно обычно бывает, на бумаге мой ритуал способен наложить чары должного уровня, а как оно на деле получится, без понятия. Из артефактов позволил себе сделать оружие для самозащиты, но издевательское. Силовая, мать ее, саперная лопатка. Корпусам смерти Крига привет, остальным соболезную. На самом деле, это даже полноценным оружием назвать нельзя, но режущая кромка есть, удобная рукоять есть, чем не боевой нож расширенного спектра применения. Зато как унизительно будет словить поражение от мелкого пацана, который тебя отмудохал гребаной лопатой. Заодно и мне новый жизненный опыт. На вокзал меня доставили за 2 часа до отправления поезда. Никаких толкучек, кричащих что-то там личностей. Просто берем и проходим через разделительный барьер. Поезд уже готов к отправлению, но сейчас он почти пуст. Не будут же родители тащить своих чад так рано на посадку. Я исключение, мне можно, даже нужно. Недолго думая, поднялся в 3-й вагон. Если считать вместе с локомотивом, и в первом же купе расположился. Чемодан с вещами отлевитировал на полку сверху. Хм, а как дети такие бандуры вручную туда заталкивали? Ладно, есть на сундуке чары облегчения веса, но дети не перестали быть детьми с соответственным ростом. Ладно, в поезде есть добрейший души старшекурсник, который всем страждущим дарит свою добродетель. Ограничимся этим вариантом. Первые пассажиры и их провожающие появились только спустя час. Дети, мне вас определенно жаль, ведь вы отправляетесь на испытательный полигон имени поехавшего деда. Наверное, думали, что в школу едут, а оно вон как обернулось. Хорошо еще, что я могу не отказаться, но проигнорировать свой основной жизненный принцип, детей не трогать, что бы ни случилось. По сути, я и не буду никому доставлять проблем, вплоть до умерщвления, но и о помощи с моей стороны можно забыть. Раз уж тут кичатся статусом самой безопасного места в мире, то будьте добры, это я обращаюсь к администрации школы, поддерживать данный статус на должном уровне. Наше здоровье и жизни, буквально, лежат на совести преподавателя и больного на голову директора. Кто я такой, чтобы идти против системы? Хотят нас защитить, так пускай реализовывают свою хотелку. Все больше людей прибывало на перрон. В сам вагон, если и загружались ученики, ко мне почему-то старались не заходить, видимо, искали своих однопартийцев. И все же судьба распорядилась таким образом, что ко мне решили завалиться сразу 3, и все они мои возможные однокурсники, возможно, даже из одного факультета. Если мне не изменяет память, они поступили на Хапл-Паф, чем не знак свыше. Решено, будем угрожать шляпе сожжением, если та не отправит меня на этот факультет. Как только мои соседи поместили сундуки на полки, оказывается, их только до определенного уровня нужно приподнять, дальше специальные чары сами расположат сундук как им нужно, дети приступили к знакомству. Что можно сказать, произошел типичный это же сам Гарри Поттер момент. Тем не менее, мне еще повезло, поскольку упомянутый момент имел влияние только на одного человека, а именно Сьюзан Боунс. Она принадлежит магическому миру, значит и знает больше оставшихся 2, Джастин Финч Флетчли и Ханна Аббат, представители магловского мира, но кое-что удосужились прочитать перед прибытием в школу. К чему я собственно веду, вместо того чтобы начать заливать мне, что вот бы нам стать аж национальными героями, они вполне спокойно приняли тот факт, что я просто ребенок, такой же как и они, ничего не знаю и ничего не помню о той ночи, значит и никто иной этого знать не может по определению. О книгах можно что угодно написать. Шрамы то у меня, внезапно нет в наличии, все, макулатура истрачена зазря. О своем трудном детстве никому из них не рассказывал, просто так получилось, что жил до этого у родственников маглов. Ну жил и жил, в Хогвартс то все равно попал. Проявил культуру и выслушал предыстории соседей до поступления в школу. Немного жаль Ханну и Джастина, они ведь по факту лишились своего будущего в обычном мире, а мир магический постарается сделать все возможное, чтобы это самое будущее на территории Британии им не предоставить. Такие вот нынче реалии. Из подозрительных моментов, еще во время посадки, заметил, как мимо нашего купе, словно кого-то намеренно ища, прошел Лонгботтом, затем Грейнджер, замыкающим сию процессию был шестой Уизли. Последний вообще не чурался походу ничего, в наглую открыл дверь, явил нам свой вид придурковатый, внимательно осмотрел нас, махнул рукой и поплелся дальше. Отсутствие актерского мастерства, в плане создания и поддерживания роли избранного, 10 из 10. Про отсутствие манер, хоть каких-нибудь, говорить не нужно, канон уже давно все расставил по своим местах. Не обошлось и без поисков жабы, повторного осмотра нашего купе от Уизли, такой молодой, а память уже подводит. Малфой тоже пробегал, благо без конкретного вопроса, не тут ли Поттер сидит. Так что, в целом, поездка прошла более-менее спокойно, чему я несомненно рад, ибо попробую объяснить дегенерату, фанатику и просто заржавшемуся ребенку, что я не их игрушка. Обидится, даже не сомневаюсь в этом, но пусть это будет позже и так, как мне нужно. На станцию мы прибыли к вечеру, ничего необычного. Лодочки, Хагрид, принятие эстафеты МакГонагл, бессмысленная потасовка Малфоя и Уизли, показательное выступление привидения и вхождение в главную жральню школы, подключение разъяснительной бригады в лице МакГонагл, насчет точного процесса проведения распределения и понеслась. Ну да, даже не сомневался, мои соседи по купе отправились на Хапплпаф, канон себя проявляет как и должен, но, как только дело дошло до меня, Хапплпаф или твое сожжение, прямо здесь и сейчас. Не знаю насчет правдивости и крутости ментальной составляющей этого артефакта, но никакого голоса в голове я не услышал, но не поленился не только произнести мои слова вслух, пусть и шепотом, но и оформил их как мысль, информацию, которую можно считать легименцией. К слову, сжечь эту шляпу я был готов, стоило ей только ляпнуть первую неправильную букву. Хапплпаф, ты смотри, а чувство самосохранения этому головному убору не чуждо. Значит ли это, что посредством дальнейших угроз, можно будет вытащить из нее какую-нибудь интересную и возможно даже полезную информацию? Посмотрим. К столу своего факультета проследовал спокойно, не оборачиваясь и в принципе не вглядываясь ни в чье лицо, а когда занял себе место, продолжил игнорировать преподавательский стол. Да, мое поведение больше подходит для человека слишком много всего знающего про магический мир, я не удивлен, не взбудоражен, не заинтересован. Если спросит, то есть у меня одна отмазка, простая как 5 копеек, но для уровня ребенка более чем достаточная, завязанная на одном психологическом моменте. Пока что никто меня не спрашивал о моем абсолютно нейтральном поведении, но если спросит, я буду готов. Ужин был на уровне, в плане большого количества разной еды, мы с другим мной так питались каждый день с момента принятия поста директора Гринграссом. Посмотрим, что будет на столах завтра и вплоть до конца недели, а это еще 4 дня. Продолжал игнорировать преподавательский стол, наверное, сильно озадачил Дамблдора, шрам то не болит и не чешется даже, потому что его нет. Ха, а ведь существовали версии миров, где директор преисполнился уверенностью в том, что это тело мог захватить Володя, и вот уже именно он ходит туда-сюда, а не оригинальный Поттер. 50 на 50, что нечто подобное произойдет и в этом мире, но не на первом курсе уж точно. О, наконец-то нас соизволили собрать в кучу и провести в наши будущие покои на минимум 5 лет, хотя, если уровень маразма будет превосходить все возможные ожидания, то можно и сделать директору нервы. Свалю по-тихому в ту же Австралию, справлюсь, не пропаду. Попытаюсь выбить себе политическое убежище или аналог, если таковой есть в магическом мире. В гостиной нас встретила не только староста, Габриэль Трумен, но и наш декан. Поздравления, напутствия и распределение по комнатам. Вы сейчас не поверите, но мне выделили отдельную комнату, просто объяснив свою жизненную позицию. Да и декан сама спросила, есть ли желающие жить отдельно. Комнат-то оказывается свободных до хренища, и все они исправно отапливаются при помощи магии. что я дурак от такого отказываться, сказал, что слишком ценю личное пространство и не хотел бы стеснять возможных соседей. Добавил еще, что у все мы люди разные и некоторые предпочтения могут показаться как мне, так и соседям по комнате неприемлемыми, отталкивающими, что может испортить отношения. Гарри молодец, его похвалили за сознательность в столь юном возрасте и сходу накинули 1 балл. Вот это правильный подход, на Гриффиндоре такого даже близко нет. Там бы МакГонагал на подобную просьбу, пожить одному, грубо бы заткнула, а потом еще и заставила первака заселиться в комнату не на 4, а на 6 минимум. Еще 5 для этого действа она бы выбрала методом тыка, на кого пальцем тыкнет, тот с ним и будет жить. После такого, первака до конца учебы ненавидеть будут, это при том, что виновата на самом деле МакГонагал, ибо головушка ее больная. Сундук с вещами уже находился в выделенной мне комнате. По-нормальному, пора бы уже спать ложиться, но я так-то не совсем ребенок, который от переизбытка впечатления и тяжелого ужина, кроме как заснуть, ничего не хочет. Я вот, например, едва насытился, просто потому что ел спокойно и немного, не показывать же, что ты животное бескультурное и с истинно голодного края прибыл. Ох уж эта потребность в дополнительных калориях, зато в дракона могу превращаться. В общем, спокойно разложил и развешал свои вещи в шкафу, на столе, прилегающем к кровати, разложил пишущие принадлежности, тетради со своими записями и литературу за первый курс. Непосредственно перед сном, пересмотрел расписание занятий. Сразу 5 занятий, по 2 урока затеи зельеварения и 1 астрономия. Ой, мля, сначала на 1 дегенерата смотреть, а потом с головой в омут презрения ко 2-му идти. Снейп, кадр тот еще на самом деле, так разогнался в каноне, что сам себя смог переиграть. ХМ, а как вообще должна работать его клятва, эта которая обязует его заботиться об Гарри Поттере, что его по факту не убило еще до поступления парнишки в Хогвартс? Как эту самую клятву магия закрепила, в чем именно заключается конкретика слова «позабочусь»? Хех, ладно бы еще это, есть вещь еще момент, когда настоящий Поттер покидает этот мир, полностью и безоговорочно, а Снейп продолжает жить. Вот как, даже не знаю кто, мироздание, высшие сущности чисто по приколу ежи, засовывают какую-то душу в тело важного для того или иного мира человечка, да еще и с соблюдениями вообще всех возможных мелочей его дальнейшего бытия. А что если, без если, сработает и точка. Здоровье тех, кто мог, но не хотел помочь, я уже пил, сделав по сути невозможное. Вот и сейчас пусть так и будет. Я, Гарри Джеймс Поттер, подтверждаю выполнение клятвы, данной когда-то Северусом Тобиасом Снейпом. Пусть магия мне будет свидетелем. Проговаривал я это с закрытыми глазами, стараясь концентрироваться на образе Снейпа. Сработало, и Григор меня услышал и подтвердил действие звуком разорванной струны. Интересный эффект. Значит, теоретически, от необоснованной ненависти со стороны Снейпа я избавился. Теоретически. Но, не факт, что в ближайший час, если не больше, мне не дадут уснуть, а ведь уже почти 11. Сейчас, наверное, Сева уже летит к Дамблдору, будет тыкать ему в морду запястьем, мол, смотри, мне теперь ваш Поттер и даром не нужен. А Дамблдор не дурак, сразу попрется на разборку ко мне. В принципе, можно и потерпеть внезапную ночную разборку. Один хрен, уроки начинаются не с самого утра, а чуть позже. Странно, но никто так и не пришел. Либо это я себе слишком много надумал, либо я недооцениваю местные версии директора и Зельевара. Не знаю, надеюсь, что завтра что-нибудь да узнаем по этому поводу. Начиная со следующего утра, начала проявляться разница между бытием Спайки Гриффиндор Слизерин и Хапплпафф Ривенкла. Не могу точно утверждать за змеек, но на Левушкином факультете, неважно, есть у нас в расписании 1-2 урока или нет, перваков бы все равно выперли из покоев факультета. Да они бы сразу пошли на завтрак, но и сидели бы там больше 2 часов. То ли дело барсуки, еще вчера декан сказала детей, то есть нас не трогать пуще положенного, но и попросила к нужному времени быть готовыми стартовать на завтрак, откуда нас сразу же отведут к аудитории 1-го занятия. Хорошо еще, что каждый препод забил за собой 1-единственное помещение под занятия, и они никогда не меняются, пару недель на адаптацию и все маршруты запомнены. Мне это, разумеется, не нужно, но притворяться несведущим надо. Хех, а директора и преподов на завтраке нет. Если с преподами еще понятно, у них уже занятия, то Дамблдор просто сам себе на уме. Ну правда, шикарно же. Администрации нет, двух факультетов, постоянно срущихся между собой нет, мы просто по кайфу сидели на чуть-чуть позднем завтраке, в тишине и спокойствии, без напряжной атмосферы. Очень жаль, что такая блажь нам доступна всего лишь два раза в неделю, в четверг и пятницу. Но так даже лучше, завершающие будничные дни не должны тебя добивать морально перед выходными. Что же касается нынешнего завтрака, как и предполагалось, по накатанной жизнь пойдет. Вот как мне прикажете наесться овсянкой и тостами с вареньем, дайте мясо жлобы выконченные. Еще и сок этот тыквенный суют везде. Может, администрация школы не знает, но данный сок только отбитые веганы пить могут, да и то не все. Я нормальный, как говорил Джигурда, тут все нормальные в плане адекватно покушать, а не вот это вот. Ох, чую, мне домовики на кухне нарадоваться не смогут, потому что жрать я буду как не в себя. Начиная от завтрака и заканчивая двумя подряд занятиями по зате, так или иначе приходилось общаться с ребятами из факультета. Мы как-никак отыгрываем самых дружных, вот и должны отыгрывать эти роли. В принципе, я не против, взаимопомощь это всегда хорошо, но я сразу детям объяснил свою позицию, чтобы меня не дергали почем зря. Никогда и ни при каких обстоятельствах свое общество я никому навязывать не буду, мне наоборот приятнее в одиночестве находиться, но если кому-то понадобится помощь, если это будет в моих силах, помогу только так. Дети вроде бы все поняли, надеюсь. Что еще? Ах да, Квирилл. Бытие одержимым дает о себе знать, в этом году никто не получит нормального информационного пакета знаний по его предмету, с практикой аналогичная хрень. Мы, например, тупо 2 часа переписывали первые главы учебника. Это такой вступительный урок был, если что. Хоть какое-то движение началось непосредственно на зельеварении. Снейп, он был подозрительно спокоен, не пытался меня поддеть, оскорбить, да и вообще хоть как-то нагнетать обстановку. Чтобы вы понимали, были те пары, которые запороли зелья, но он хоть и скупо, но разжевывал им их ошибку, а заклинанием чистил котел, наполнял его водой и все начиналось по новой. А баллы скромненько снимал, всего по одному за каждый косяк. Это что, его так от вчерашнего торкнуло? Словил волну позитива, избавившись от давлеющей обязанности. Поттер, останьтесь. О, ща будет что-то интересное. Не волнуйтесь, староста вашего факультета подождет вас. Профессор, я сделал что-то не так на занятии? Продолжаем излучать бескрайнее спокойствие вперемешку с безразличием и капелькой разочарованности. Нет, сказать по правде, вы меня даже удивили. Очень хорошая работа, надеюсь и далее на ваше ответственное отношение к моему предмету. Но не об этом сейчас. Скажите, на протяжении предыдущей недели с вами не происходило ничего необычного? Значит, он вчера почувствовал, но не пошел к директору. Хвалю и рад этому. Значит, и в этом мире он просто задолбавшийся от происходящего человек. Я люблю изучать новое, особенно, если это приносит явную пользу. Ваш предмет мне как раз таким и кажется. А что касается необычного, я уже не воспринимаю ничего из увиденного или почувствованного мною необычным. Почти до 11 лет мне просто врали о моем происхождении, хотя выбросы магии у меня происходили неоднократно. А когда тетя все же рассказала, наверное, побоялась последствий от магического мира, я просто, даже не знаю, смирился что ли. Что-то происходит, постоянно и зачастую без нашего вмешательства. Вот я и не удивляюсь. Есть магический мир, так он и до меня был и после меня будет. Есть большой магический замок, аналогичная ситуация. Есть странные способы перемещения, неприятные. Я просто не знаю, что вам ответить. Хорошо, я вас понял. Можете быть свободны. До свидания, профессор. Такой вот занимательный разговор. Хм, мне вот интересно, с каким шансом меня закинуло в подобный мир, где для изменения отношения к окружению у Снипа хватило всего лишь избавить его от криво и странно данной им же клятвы. Ну, один к бесконечности, наверное. До жрального зала дети добирались преисполненные эмоциями и новыми впечатлениями, то и дело обсуждая те или иные моменты. Староста, в свою очередь, услужливо поправляла детей, если те надумали себе чего-нибудь неправильного или рисковатого по отношению к другим, сословий, мать их, как мы все знаем, тут немного, но хватает. Сам ужин проходил довольно тихо, в некотором роде, подозрительно тихо. В этот раз не сработал один из шаблонов поведения некоторых личностей. Ну вы знаете, в фанфиках, если Поттер попадал не на Гриффиндор, то обязательно материализовывался шестой Уизли и максимально громко обвинял нашего очкарика в предательстве, что тот трус и много из этой же оперы. Просто, ну вот же он сидит, зыркает на меня недобро и буквально хочет ко мне подойти и все высказать, но нет же, поворачивает голову к столу, превращается в свинью, а через минуту, вновь зыркает на меня. Обработали его что ли? Если да, то в какую сторону? Потому что я немного не понимаю, что происходит. Дамблдора, к слову, на ужине не наблюдается, как и МакГонагл. А нет, вспомни про отходы жизнедеятельности, вот и они. Мистер Поттер, вас вызывает директор. Следуйте за мной, я вас проведу. Удивительно, но я даже успел поесть, не быстро набить желудок, а вот прям нормально, не спеша поесть. Чудеса, может еще окажется, что я не избранный ни разу, а чего нет, не придется быть участником этой воистину дебильной игры, устроенной нашим бородатым маразматиком. Кабинет директора располагался на том же месте, вход закрывала горгулья и издевательский пароль, почему-то постоянно связанный с какой-то сладостью, производимой только в магическом мире. Поспешите, он уже вас ожидает. Интересно, а чего эта профессура со мной не заходит? Еще и развернулась и ушла. Я это заметил в самый последний момент, когда горгулья закрывала вход к винтовой каменной лестнице. Эх, почему все не может быть просто? Я уже все, преисполнился готовностью к незаконным действиям со стороны администрации школы в лице Дамблдора. Делать из себя послушного болванчика не дам, да и вообще, церебральный секс до добра не доводит, особенно, если ты пассивную роль выполняешь. Гарри, мальчик мой, наконец-то ты пришел. Прошу, присаживайся. Пока что все нормально, но вот это его обращение. В том мире мне и другому мне не довелось это слышать лично, воспоминания не в счет, а в этом вот услышал. Действительно противно, даже больше омерзительно. Но делать нечего, я может и перестал выбиваться из его мечтательного образа забитого ребенка, но и ребенком я быть не перестал. А дети у нас кто? В глазах местных, правильно, глупые создания, которые должны беспрекословно подчиняться взрослым. Спасибо. Присаживаемся, чего уж там. Так, ты зачем палочку достал? Неадекват? А, понятно. Предлагать ничего не буду, скоро ты сам будешь есть и пить все, что нужно. Ладно, подыграю ему чуть-чуть, на мне всего лишь петрификус висит, сбросить я его могу в любой момент, а дальше мне поможет эффект неожиданности. Видимо, фиг совсем уже старый стало, раз пропустила такое разительное изменение в твоем поведении, ты смотри на него, чувствует себя прям властителем мира, с трона уже не вещает, расхаживает туда-сюда, впрочем, это не имеет никакого значения, сейчас я сам все узнаю, вот теперь можно. Парализацию с себя снял, обезоруживающее заклинание в руке сформировал и направил на Дамблдора. Эффект неожиданности, спасибо, мне как раз хватило времени поймать вырвавшуюся из рук Дамблдора якобы легендарную палочку, направить на него и произнести два волшебных слова. Авада Кедрова. Палочку не раздумывая отправляю в пространственный карман, затем прикасаюсь к трупу бывшего уже директора и отправляю его туда же. Даже если у него был в наличии какой-то экстренный механизм спасения от такой вот смерти, да и преждевременной в принципе, не знаю, Феникс его как-то воскресит, то это уже не поможет. Да, я помню, что Титания прямым текстом дала знать, что у местного манипулятора нет запасных вариантов, но перестраховаться лишний раз не помешает. Кстати, где эта птица огненная и чуть ли не вечная? Что не такое уж он она и фамильяр и чем является на самом деле? Где пафосное появление в огромной вспышке огня? Где скорбное кака-кудахтанье? Где попытка меня убить и отомстить за хозяина? А в ответ тишина. Со спокойной душой покинул кабинет этот и отправился шастать по коридорам, в тщетной попытке найти дорогу к гостиной моего факультета. Я ведь первокурсник, ничего не знаю и ничего не видел. Мне, скажем так, повезло набрести на Филча, вот он меня куда нужно и отвел. Качать права у него не получилось бы никак, поскольку до комендантского часа еще времени ой как немало, так что завхоз молодец, пользу принес. И вновь заканчивается бой. Никаких шевелений не произошло по утру следующего дня, как и по обеду, а также ужину. Пятницу мы отжили спокойно, чему я несомненно рад. Спросу с меня никакого нет, да и быть не может. Ну правда, кто я и кто наш светлоликий Дамблдор? Кто-то попробует поспорить, упомянуть мой статус национального героя, но и тут мне будет чем крыть, всего лишь добавив к титулу фразу, о котором все забыли и на которого всем плевать, постольку-поскольку. Это я веду к тому, что даже если меня каким-либо образом попытаются связать с пропажей директора, то кто я такой, чтобы он мне отчеты подробные оставлял о всех своих действиях? Ну серьезно, спрашивать ребенка, который в магическом мире знает всего 3 локации и в принципе ничего еще не понимает, идиотизм чистой воды. Выходные прошли не хуже пятницы, в тишине и спокойствии. Весь наш курс дружной толпой обследовал замок, не без старосты. По нескольку раз нас водили к ключевым точкам замка, потом выбирали кого-то одного из перваков и давали ему возможность опровергнуть наличие топографического кретинизма. Успели сделать то немногочисленные домашние задания, полученные за 2 дня обучения. Все еще тихо. Даже Уизли все еще не лезет ко мне. Ну вот пусть и продолжает это делать, у него хорошо получается, хвалю. Движения начались в понедельник, нас запустили на завтрак, а после объявили об отмене занятий, уверили, что ничего страшного не произошло, сослались на административные проблемы и понадеялись, что к концу недели все решится. Так что, в теории, нас могут продержать в гостиных вплоть до следующего понедельника. Ну, ничего страшного, тю, как говорится, ничего страшного, но объяснение сложившейся ситуации стало достоянием общества этим же днем. Совы принесли кому газеты, кому письма и началось. Оказывается, Дамблдор куда-то пропал, ведется расследование. Авроры в школе появились как раз после обеда, ну хоть поесть дали спокойно. Шныряли туда-сюда, палочками махали, заходили ли в кабинет директора я не знаю, но раз даже обо мне не вспомнили, то если и побывали там, ничего стоящего не обнаружили. Кайфовать целую неделю не получилось, в среду уже все вернулось на круги своя. Профессора все как один преподавали себе, не нервничали, по кайфу и жи. Все, кроме 2. МакГонагл как присела на измену, но и оставалась в этом состоянии. Больше переживала за Дамблдора, нежели за достойный уровень образования у подрастающего поколения. И засланный казачок, двуликий от мира Роулинг, товарищ Квирилл с подселенцем Володей. Заикаться он перестал, хоть не бесит, но и учить вообще перестал. Зачитывает материалы из учебника, не более. Наверное, готовит какой-то страшный план. Философский камень то все еще в замке должен быть. Если мне не изменяет память, то Дамблдор чуть ли не сразу его поместил в зеркало Ейна лишь с условием, что его вытащит скорее Поттер, нежели мифический бескорыстный человек. Я вот, например, если рабочим является именно второе условие, сделать этого не смогу, просто, даже если это не настоящий камень, все равно ведь интересно, чем именно он является. Любопытство оно такое, эксперименты провести хочется, как ни крути. Неприятность, проблемой данную ситуацию я назвать не могу, появилась в субботу. Ложусь я себе, значит, спать, как ко мне в комнату постучались. Ожидал увидеть одногруппников, ребят с потока, ну старосту на крайний случай, но оказалось, что я срочно нужен в медицинском крыле, а проводит меня туда аж декан. Мисс Спраут конкретных объяснений не дала, сама толком не понимала, что случилось, поэтому и переживала больше моего, если судить по ее поведению. Исчерпывающее объяснение мы получили непосредственно в медицинском крыле, от школьного целителя. МакГонагл тоже здесь находится и мне это не нравится, безответственный она человек, от нее сейчас любой подлянки нужно ожидать. Поппи, что произошло? Гарри требуется пройти осмотр. Помфри немного отодвинула штору, нам показалась физиономия спящего 6-го Уизли. Неинтересно, вот совершенно никоим образом мне не интересно, что с ним произошло, поскольку я с этим не связан. Да и вообще, на кой ляд этот излишне бесполезный субъект мне сдался, мы с ним не общались даже, никаких предпосылок образования не то что дружбы, а взаимоотношений в принципе нет. Дамблдор попросту не успел ни на что повлиять. Помана, здравствуй. Ситуация крайне странная. Со слов соседей мистера Уизли, у мальчика случился неизвестной природы приступ. Он ни с того ни с сего начал вести себя агрессивно, оскорблять мистера Поттера, одновременно с этим громко крича, что мистер Поттер обязательно станет его другом, что тот должен был поступить на Гриффиндор, остальное я не буду озвучивать. Он сейчас под воздействием успокоительного и зелья сна без сновидений. Не понимаю, при чем здесь я, мы с ним даже не знакомы. А вот и подстава, МакГонагл слово взяла. Гарри, я хотела тебя попросить немного пообщаться с Роном, возможно это стабилизирует его состояние, а там может быть вы и сдружитесь. Он неплохой парень из хорошей семьи. Пришлось задуматься, Сразу ответ я давать не собирался, да и не в категорической форме. Выдам очередной перл, из разряда вроде бы и неправда, но никто проверять не будет. Чуть больше года назад я стал свидетелем одного разговора между тетей и ее знакомой. Они обсуждали незавидную судьбу какой-то семьи, у которой ребенок получил травмы, которые полностью перечеркнули его будущее. Он не может нормально говорить, передвигаться и взаимодействовать с простыми, на первый взгляд, вещами. У родителей этого ребенка, скорее всего, были и свои личные планы на жизнь, но теперь из досуга им доступно только ухаживание за своим ребенком. Они поступили по совести и не отказались от него, но никакой равноценной платы за это не получили, скорее наоборот. И сейчас вы, профессор МакГонагалл, предлагаете мне, сироте, над которым судьба и так уже посмеялась, отказаться от будущего, которое я даже еще не начал выстраивать, и посвятить жизнь на поддерживание эффективной дружбы с психически неуравновешенным человеком. Мистер Поттер, что вы такое говорите? Я еще не закончил. За все его действия придется отвечать мне, постоянно извиняться за него, поддерживать интересы, которые, как бы это глупо ни прозвучало, не интересны мне. Вы упомянули, что у него есть семья, так сообщите им и обратитесь, пожалуйста, в специализированное медицинское учреждение для предоставления соответствующей помощи. В магическом мире ведь есть такие больницы.